Глава 12, в которой карты выкладываются на стол, и выясняется, что неолюди совсем не пацифисты. По просторам ментального поля, как запечатанные бутылки с посланиями, дрейфовали бесчисленные инфокапсулы. Они были туго набиты образами и эмоциями, картинками, звуками и запахами, сгустками мыслей и намерений, и очень редко словами. Иногда авторы оставляли в них сведения о себе, но большинство инфокапсул были анонимными, с неизвестным содержимым, и открывали их обычно на свой страх и риск. Примерно треть несла в себе полезную и достоверную информацию. Остальные – развлекательный хлам, приятный и не очень. Когда симбиотические пары начали контактировать с другими обитателями этой части Вселенной, ученые с разных планет пытались изучать новый вид. Но это оказалось сложно. Во-первых, неораса сообщала о себе совершенно абсурдные сведения. Во-вторых, ее представителей было трудно поймать. В-третьих, правительства не видели в контактах с невозможным видом, как быстро окрестили неорасу в инфосети, никакой выгоды и не финансировали их. Крупных исследований в итоге удостоились только палиндромон и ментальное поле, как крайне соблазнительный способ прямой коммуникации. Получить доступ в поле так никому и не удалось. Но капсулы, которые Омма иногда ухитрялись перекидывать в инфосеть, выглядели еще более соблазнительно. После ряда неудачных экспериментов представители других видов разработали и пустили в свободное плавание по инфосети свои более примитивные варианты капсул. Их создание стало популярным развлечением, которому не предавался только ленивый. Ученые, мыслители и просто неравнодушные особи регулярно восставали против инфокапсул, утверждая, что они убивают полноценное визуальное и звуковое искусство. Начиналась полемика, в которой обличителю обязательно напоминали про литературу. Вербальное искусство, имеющееся у всех без исключения разумных видов. Литература во все времена объявлялась жертвой всего остального. Однако жива до сих пор, невзирая на то, что количество видов искусств и развлечений растет в геометрической прогрессии с неустановленным знаменателем. Самым веским доводом было то, что у многих видов и поныне в ходу не только электронные книги на инфопластике, но и бумажные, без видеоиллюстраций и звуковых вставок. И более того, их читают и пытаются сочинять даже сами Омма. «Слава Богу!» — кивал пожилой человек в больших очках, помешивая чай и внимательно слушая Селиса. «Слава Богу! Хоть тут ничего не меняется!» Все без исключения люди в странной комнате, без окон и дверей, были создателями книг. Некоторые создавали их прямо сейчас, игнорируя присутствие внепланетянина. Другие не смогли побороть любопытство и сдвинули вокруг Селиса стулья и кресла. «Расскажите о котах. У вас сохранились коты?» «Не стесняйся, рассказывай все подряд, что в голову придет». «Лично я именно так и пишу», — подбадривали создатели книг растерянного гостя. «Да ты не бойся, в основном мы безвредны». Эти люди были на удивление ехидны. Многие из них разговаривали так, словно соревновались между собой в емкости и хлесткости высказывания. Но человек в очках казался доброжелательным и явно прилагал большие усилия, чтобы Селис понял его. То, что он успел рассказать, было странно до дикости. Например, когда Селис спросил, где все-таки дверь, человек в очках ответил, что ее тут нет и никогда не существовало. «Очевидно, они решили, что так нам будет удобнее», — заметил другой создатель книг. «Удобнее?» — тупо повторил Селис. «Удобнее творить», — сжалился над ним любитель чая. «Грезить — это наша главная задача. Можно даже ничего не записывать, просто постоянно придумывать». Селис вопросительно поднял брови. «Ты в мирогенераторе». «Где?» «Мы непрерывно придумываем этот мир. Как раньше придумывали книги. Генерируем сложные вымыслы. У каждого свой участок территории, чтобы не возникло путаницы. И для этого участка нужно придумать все: ландшафт, особенности, законы, сюжет. Конечно, с нуля это сделать трудно. Почти каждый использовал свои старые идеи, только дополнил, развил, добавил красок. Но реальность — это все-таки не книга. Если она закончится, получится нехорошо». Человек улыбнулся. «Поэтому работать нужно постоянно, двигать, так сказать, сюжет». «Подождите, а люди? Люди, которые живут на Кальдеронии, настоящие?» «В большинстве своем, да, я полагаю». «Они, между прочим, сперли мою идею», — добавил представительный создатель книг с округлой бородкой и вновь погрузился в работу. «Нет, мою. — возразили из угла. «Врете!» — отчаянно грассируя, воскликнул очкарик в вязаной жилетке. «Сами все сперли у Огурцова! Дебаты!» — восторженно крикнули с задних рядов и засвистели. Создатели книг начали оживленно спорить, но Селис плохо понимал, о чем они говорят. Голова у него кружилась и гудела даже сильнее, чем раньше. Он вспомнил все, что видел на занятной планете Кальдерония. Поющих и выстукивающих стихи призраков, мозгозубов, которые появлялись только если смотреть вверх, полковника, чье имя упорно оставалось нерасслышанным, собак и младенцев в бронежилетах, землепоклонников, которые могли догнать машину, но не сделали этого просто потому, что им нельзя. И то, с каким отчаянием Алиса говорила, что все вокруг бред, декорация, с помощью которой ее пытаются обдурить. «Бедная Алиса!» — вырвалась у Селиса. «О чьей именно Алисе идет речь?» — спросил человек в очках. «Сейчас это не важно. То есть вы утверждаете, что весь этот мир со всеми аномалиями — это художественные условности, фантастические допущения. Почему же сразу аномалии? Этот мир создаете вы? Но зачем? С какой целью?» «О-о-о!» — обрадовались создатели книг. «У нас есть несколько теорий». Тем временем снаружи люди в очереди опять отвлеклись от разговоров и борьбы за места, наблюдая за новым любопытным зрелищем. В небе появилась темная точка, которая стала быстро увеличиваться, превращаясь в узкий и длинный, похожий на семечко крылатку корабль. Под споры о том, вторжение это или дружественный визит, корабль не слишком уверенно шел на посадку. Пилот, видимо, никак не мог выбрать подходящее место. Поэтому транспортное средство совершало пируэты, зависало в воздухе и вертело носом туда-сюда. Наконец люди поняли, что корабль нацелился прямо на площадь перед белоснежным зданием и вполне может приземлиться им на головы. Недовольно гудя, очередь стала расступаться. Корабль, словно обрадовавшись, полетел быстрее и ровнее, но перед самым приземлением внезапно перестал гудеть, издал странный звук, напоминающий чихание, и рухнул вниз. Пока люди отплевывались от поднявшейся пыли и с нетерпением ждали развития событий, из здания выбежал мужчина в строгом темном костюме. Ответственный за переправку, утратил всю солидность. Он размахивал руками, кричал, а его сложная прическа, искусно маскировавшая лысину, развалилась и трепыхалась вокруг головы неопрятным нимбом. «Вы что творите?» — вопил он. «Планета закрытая! Вы мне чуть народ не передавили! Улетайте немедленно! Посторонние корабли не имеют права здесь находиться». «Я не могу», — пророкотал в ответ глухой бас, настолько низкий, что у людей неприятно завибрировало внутри. «Вы», — побагровел ответственный, — «это... я... это закрытая планета, и... убирайтесь!» «Рекомендуется сохранять спокойствие. Не надо кричать. Все вопросы можно решить. Следует начать переговоры». По лестнице торопливо спускался Шиари. А люди расступились, изумленно глядя на хрупкое высокое существо с отливающей золотом кожей. Шиари прижимал руку к груди. Его длинные головные щупальца тревожно подергивались. «Вы довольны?» — спросил он, подойдя ближе. «Как хорошо, что вы здесь!» — с облегчением прогудел корабль. «Нам иногда показывают результаты работы. По-моему, мы неплохо справляемся. Вы много успели увидеть? Призраков, мозгозубов, землепоклонников». «Землепоклонники мои», — поученически подняла руку одна из немногих дам. «То есть не совсем мои. Я взяла образ у одного из нецензурных древних классиков». «Значит, они не настоящие?» «А что, реалистично вышло?» Обитатели комнаты без дверей и окон явно гордились своей работой. Селис попытался спросить в ментальном поле хоть у кого-нибудь, существуют ли вообще технологии воплощения настолько сложных вымыслов в реальность. И если да, то у какой расы? Но доступа не было. С таким явлением Омма тоже столкнулся впервые в жизни. Он почувствовал себя страшно, невообразимо одиноким, запертым в собственном сознании. Пульс загрохотал в ушах, но сил на ускорение все еще не было. «Не волнуйся так», — сказал человек в очках. «Знаешь, когда я вдруг, обрел себя здесь, да еще и выяснил, что разговариваю на этом странном языке, третичный англианский», — почти беззвучно уточнил Селис. «Да, вот тогда я тоже здорово перенервничал. но потом мне объяснили. Забавно, я не помню, кто именно это сделал. Но все постепенно стало более или менее понятным. И еще, по-моему, они... Понимаешь, мы понятия не имеем, кто все это устроил. Мы никогда их не видели, вот и называем их так. Надо просто говорить со значением. Они. Так вот, мне кажется, что они поколдовали над нашими личностями. Мне не хочется домой. Я ни по кому не скучаю. Честно говоря, мне вообще ничего не хочется, разве что сочинять. И время почти не чувствуется, добавил неопрятный толстяк в кепке. Я предпочитаю думать, что мне просто снится очередной безумный сон. Потом это можно будет использовать. Хотя, вот скажи мне, как сторонний наблюдатель, все это не слишком как-то заезжено, беззубо, предсказуемо, а? Здесь даже никто не умирает. Эта комната тоже не настоящая? Справившись, наконец, с паникой, спросил Селис. Думаю, и мы не настоящие, улыбнулся человек в очках. Может, выпьешь все-таки чаю? По-моему, я все еще настоящий, так что лучше не надо. Неужели людям теперь вреден чай? Я Омма, внепланетянин, не человек. Врешь, решительно возразил кудрявый создатель книг, который ранее назвал всех здешних обитателей зоопарком. Инопланетян не существует, тем более внепланетян. Нет, я существую, правда. Правда, передразнил оппонент. Да какой уважающий себя фантаст верит в инопланетян? Это как гомеопат, который верит в собственные зелья. Поднялся гвалт, напомнивший неочеловеку об утерянном ментальном поле. Люди, которых, скорее всего, не существовало, яростно оспаривали существование Селиса. Все это навевало тоску и отчаяние. «Кажется, я схожу с ума», — конфиденциально сообщил он любителю чая. «Это ведь значит, что я настоящий? Я тебе верю, мальчик. Правда». Сощурив прозрачные зеленые глаза, Шиари внимательно слушал рассказ нео-корабля. Вокруг суетились охранники, собирая людей в небольшие группы и рассаживая по транспортникам. Многие протестовали и отказывались покидать свое законное место в очереди. Их приходилось уводить насильно. Ответственный за переправку, уже успевший потерять где-то пиджак, бегал по медленно пустеющей площади и уговаривал всех соблюдать спокойствие. «Позволю себе оценочное суждение. Это плохо», — сказал, наконец, Шиари. «Сложная ситуация». «Мне все равно, что у вас здесь происходит и зачем вы убрали планету с карт. Но моя гуманоидная составляющая требует выдать ей вашего гостя». «Понимаю». «Я не знаю, что делать. Хотел запереть ее в саркофаге, но она сломала замок». «Починим». «Пришлось согласиться на ее условия, иначе она отказывается снабжать меня энергией. Она дала ровно столько, чтобы я долетел сюда. И сейчас я даже не могу взлететь, понимаете?» «Понимаю. Тяжелая форма дисгармонии. Потребуется восстановительный курс». Из недр корабля донесся подозрительный скрежет. «Приведите Селиса», — сдавленно потребовал корабль. «Сейчас же». «Его нужно извлечь. Просим дать нам время. Что это за звуки?» В темных и душных недрах корабля Айя крюком отжимала дверцу люка, обливаясь потом и фанатично пыхтя. Крюк соскальзывал, оставляя на внутренней обшивке глубокие царапины. «Ничего не получится! Ничего!» — бубнил за спиной Айи еле слышный голос, похожий на монотонное жужжание умирающей мухи. «Папочка, ничего ведь не получится! Зачем вы меня родили? И зачем теперь врете, что я не умру?» Обладатель мятежных кудрей строго смотрел на Селиса, который дописывал на листке бумаги фразу «Я существую, а вы нет». Затем создатель книг выдернул листок и внимательно его изучил. «Значит, вот так вы пишете?» «Да». «Значит...» Человек отобрал у гостя карандаш и постучал им по столу. «Вы говорите палиндромами, пишете по спирали, не знаете, откуда вы взялись, не размножаетесь, живете на кораблях, разумных кораблях, которые работают на вашей... Как ты сказал?» «Точно, на вашей ментальной энергии. Что-то такое, наверное, из области чакр, бодхисаттв и аутотренингов. Для скучающих домохозяек и коммивояжеров на пенсии». Селис пожал плечами. Слишком много было непонятных слов. Он боялся, что создатель книг, распалившись, нападет на него. Но потом решил, что штативом от капельницы вполне можно отбиться, и немного успокоился. «Корабли кормят вас белковым супчиком через шланги», — негодовал человек, «и относятся к тому же виду, что и вы. Они тоже эти самые омма. И почти всю жизнь вы, гуманоиды, проводите лежа, но отчего-то не похожи на студень. Все правильно?» «Да». Человек прищурил один глаз, наставил карандаш на Селеса и обратился к обитателям комнаты. «Чей он?» Ответом ему было удивленное молчание. «Ладно, ладно, разноса не будет. При всей бездарности этого...» Карандаш ткнулся гостю в подбородок. «Конструкта. В конце концов, шутка и впрямь удалась. Просто скажите, ну?» «Это не очень вежливо», — начал любитель чая. «Кто его придумал? Или кто-то еще верит, что он настоящий?» «Вы тоже не настоящий», — буркнул обиженный Селес. «Вы вообще, по-моему, все давно умерли. Извините». «Помолчи! Сейчас не твоя реплика!» Раздался хлопок, и в центре комнаты неизвестно откуда возник Шиари. Он огляделся, увидел Селеса и лучезарно улыбнулся. «Вы довольны?» «Нет!» «Настоятельно рекомендуется следовать за мной». «Где я?» «В мирогенераторе. Вас необходимо извлечь. Идите сюда. Не следует бояться». Шиари подал ему руку. Селес настороженно посмотрел на длинную ладонь, пронизанную нежными жилками. «Вы проводите эксперименты на людях?» «Да». Изумрудные глаза светились кристальной честностью. «Мы надеемся, что добились значительных успехов. Мы объясним вам. Потом все станет понятным». «Я не хочу быть подопытным», — Селес попятился. «Все станет понятным». Шиари сам схватил его за руку и притянул к себе. «Чрезвычайная ситуация. Примите извинения за принуждение». Хлопок повторился, и обе фигуры, большая и маленькая, бесследно исчезли. «И вам до свидания», — вздохнул человек в очках. «А второй-то чей?» — заревел кудрявый обличитель. На него зашикали. Он еще несколько раз попытался привлечь внимание соседей, отчего-то успевших утратить к происходящему всякий интерес. Потом потрогал клавиши своей пишущей машинки. Раз, другой. И забарабанил по ним, как ни в чем не бывало, только брови его по-прежнему оставались негодующе нахмуренными. Наконец дверь поддалась, и Айя вывалилась из люка на идеально ровный асфальт. Она тут же вскочила на ноги и потыкала в окружающее пространство крюком. Те, кто еще оставались на площади, тревожно загудели и попятились. «Уберите людей! Не подходите к ней! Айя! Айя! Вернись внутрь!» «Не бойтесь!» — воззвал Ами Морич, не поместившийся в последний транспортник. «Внепланетяне обычно ведут себя мирно». «Да!» — Айя двинулась прямо на Ами. «Ты уверен, человек? Я сейчас очень похожа на пафициста, пацифиста», — машинально поправил побледневший Ами. «Самый умный? Череп не жмет?» «Не подходите к ней». Стоявший за спиной Айи Шиари выразительно посмотрел на охранников, поднявших оружие, и жестом велел им отойти. В его пальцах блеснул неизвестно откуда возникший инъектор. «Агрессия нежелательна. Крайне рекомендуется убрать крюк». «Угу», — Айя сжала рукоять покрепче. «Сейчас!» С того дня, когда Селес оставил ее на планете Морфов, она осунулась и как-то потускнела. И, несмотря на попытки произвести впечатление, вид имела не угрожающий, а скорее измученный. «С вами что-то случилось?» — участливо спросили из толпы. Айя со свистом втянула воздух сквозь зубы и кивнула. Левый рукав ее комбинезона был разорван, а все предплечье покрывали глубокие порезы, складывавшиеся в одинаковые палиндромические спирали. «Я не умру. Я не умру». Внушительные брови Амия взметнулись вверх. «Вам следует успокоиться». Шиари снова сделал предостерегающий жест в сторону охранников и стал осторожно приближаться к Айе, пряча инъектор за спиной. «Душевные проблемы решаемы. Агрессия нежелательна». «Задолбал!» — взвизгнула Айя, кинулась на него, и в прыжке ударила представителя прекраснейшей расы в то место, где у людей находятся уши. Затрещина оказалась настолько сильной, что Шиари упал. «Ай-я!» Дуэтом воскликнули корабль и возникший в дверях белоснежного здания Селис. Увидев объект своих поисков, она взвыла от ярости. Ускорение началось так быстро и внезапно, что ни Шиари, ни корабль не успели предупредить публику, увлеченно наблюдавшую за происходящим. «Вы не ушиблись?» Ами протянул руку, чтобы помочь Шиари встать. Айя метнулась на звук, рассекая воздух крюком, который теперь больше походил на циркулярную пилу. Шиари дернул человека вниз, и благодаря этому крюк лишь искромсал ему куртку и проехался по внутренней стороне руки. Брызнула кровь. Ами вскрикнул. Один из охранников в замешательстве выстрелил в воздух, и в следующий миг Айя уже была рядом с ним. Что-то хрустнуло, чавкнуло. На асфальте появилось еще одно длинное красное пятно. Женщины отчаянно завизжали. Охранники, осознав наконец происходящее, дружно вскинули оружие. «Не надо!» Отчаянно жестикулируя, к ним бежал Селис. Он мчался все быстрее и быстрее. Взбодренный капельницей организм наконец-то дозрел до перехода в ускоренный режим. В последнем сознательном усилии Селис оттолкнул кого-то с дороги и выхватил крюк, чтобы отбросить его подальше. Он уже не понимал, что идти на озверевшую Аю с голыми руками несколько неразумно. Пальцы Оммара сжать не успел. И через мгновение два размытых диска столкнулись в воздухе. «Да остановите же их!» — взмолился корабль. Шиари был не таким медлительным, как представители человеческой расы. Он подобрал инъектор, поёрзал на месте, как затаившийся в засаде макапут, и прыгнул на сцепившихся неолюдей. Айя глухо булькнула, упала и забилась в конвульсиях. Введение даапона во время ускорения все-таки было запрещенным приемом, поскольку вызывало незабываемые болевые ощущения. «Что, все?» — слабым голосом спросил Ами, которого придерживали охранники, не зная, куда бы его приткнуть. «Подождите, а второй как же?» И тут Селис тоже упал, тяжело стукнувшись об асфальт затылком. Он по-прежнему сжимал в кулаке крюк, а вот Айя свой потеряла. Он торчал у Селиса в подреберье, воткнутый глубоко и надежно. «Черт, так быстро! Я даже заснять ничего не успел!» — послышалось из толпы.